Но тут исступленное желание жить охватило его, и он забарахтался, слыша, как вопит и ругается на треснутый старческий голос. Его уже ставили на ноги, а он все барахтался и отбивался, но его придержали, и он перестал. — Что, сильно кровь идет? — спросил он. — Из головы. Течет кровь. Кто-то его, между тем, торопливо за локоть вел прочь. Яростный тенорог старика глох где-то позади. — Как там затылок у меня? — сказал он. — Постойте, я... — Нет-нет, стоять не будем, — сказал человек, ведший его. — Это язва, старикан, вас укокошит. Шагайте дальше. — Все у вас в порядке. — Он меня рубанул, — сказал Джейсон. — Течет кровь? — Шагайте, — говорю, — сказал провожатый. Он увел Джейсона за вокзал, на безлюдную платформу, где стоял грузовик, где жестко топорщился травкой газон с жесткими цветами по краям и с надписью из электролампочек «Проезжающий, глаза на Мотсон». Причем после слова «проезжающий» был нарисован глаз с электрическим зрачком. Здесь провожатый выпустил локоть Джейсона. «Ну вот», — сказал он, — «двигайте отсюда и держитесь подальше от нас. Вы зачем к нему лезли? Что, вам жизнь надоела?» «Я искал там двоих», — сказал Джейсон. «Просто спросил его, где они, кого именно искали». «Девушку одну», — сказал Джейсон, — «и парня. На нем красный галстук был в Джефферсоне вчера. Он из ваших. Они ограбили меня». «А, вы тот самый, значит. Так вот, здесь их нет». «Само собой», — сказал Джейсон. Прислонился к стене, поднял руку к затылку, отнял, на ладонь посмотрел. «Я думал, кровь идет», — сказал он. «Думал, он меня резаком тем». «Вы об рельс ударились», — сказал провожатый. «Советую не задерживаться. Их здесь нету». «Да, он тоже сказал нету. Я думал, врет». «Я лгу по-вашему?» «Нет», — сказал Джейсон. «Я знаю, что их нет здесь». «Я ему велел убираться к чертям вместе с ней. У меня тут не притон. У меня честное предприятие. И труппа вся — порядочные люди». «Да», — сказал Джейсон. «Вы не знаете, куда они направились?» «Нет, и не интересуюсь. В моей труппе таким не место. Вы ей брат?» «Нет», — сказал Джейсон. «Это не важно. Просто хотел их видеть. Значит, он меня не ранил? То есть крови нет?» «Кровь была бы, если б я не подоспел. Вы лучше держитесь подальше. Этот кухаришка вас убьет. Что за машина там? Ваша? Да. Вот и садитесь в нее и езжайте обратно в Джефферсон. Может, вы их и найдете где, но только не у меня в труппе. У меня не притон». «Так говорите, ограбили вас?» «Нет», — сказал Джейсон, — «это не суть важно». Он пошел, сел в машину. «Что это мне нужно еще сделать?» — подумал он. Вспомнил. Завел мотор и ехал медленно вдоль улицы, пока не увидел аптечную вывеску. Дверь оказалась заперта. Он постоял, держась за ручку и потупив голову, потом отвернулся. Дождался прохожего, спросил, все ли здешние аптеки сегодня закрыты. Услыхал в ответ, что все. Еще спросил, в котором часу проходит северный поезд, и ему ответили в 2:30. Сошел на мостовую, сел опять в машину. Через некоторое время мимо прошли два паренька-негра. Он окликнул их. «Автомобиль водить умеет кто-нибудь из вас?» «Да, сэр». «Сколько возьмете, чтобы довести меня сейчас до Джефферсона?» Переглянулись, зашептались. «Заплачу доллар», — сказал Джейсон. Пошептались. «За доллар не с руки нам», — сказал один. «А за сколько?» «Ты разве поедешь?» — спросил один. «Мне-то нельзя», — сказал другой. А тебе почему бы не отвезти его? Все равно делать нечего. Нет, есть чего. А ну, какие у тебя дела? Опять пошептались, посмеиваясь. $2 дам, сказал Джейсон, тому, кто повезет. Да мне тоже нельзя, сказал первый. Ладно, сказал Джейсон, ступайте. Время шло, он сидел. Услышал, как пробило полчаса. Затем показались горожане, одетые по-воскресному, по-пасхальному. Иные, проходя, бросали взгляд на человека за рулем небольшой машины, а он сидел, и невидимая пряжа его жизни была растереблена, спутана, висела рваными махрами. Немного погодя, подошел негр в спецовке. — Это вас надо в Джефферсон? — спросил он. — Да, — сказал Джейсон. — Сколько возьмешь с меня? — $4. — 2 дам. — Меньше, чем за 4 не могу. Человек в машине сидел, не шевелясь, не глядя даже на негра. Негр сказал, — Так хотите или нет? — Ладно, — сказал Джейсон, — садись. Он подвинулся, негр взялся за баранку. Джейсон закрыл глаза. — До Джефферсона дотерпеть. Там лекарство, — сказал он себе, расслабляясь, приноравливаясь к тряске. — Там-то найдется. Они выехали из города улицами, где люди мирно входили в свои калитки к праздничным обедам. О лекарстве, об отдыхе думалось Джейсону. Не о доме Джефферсонском, где Бен с Ластером ели холодный обед за кухонным столом. Что-то отсутствие прямой и гибельной беды, угрозы в привычном повседневном зле, позволило ему погасить в памяти реальный Джефферсон, где должна будет возобновиться его жизнь. Когда Бен и Ластер поели, Дилси велела им идти во двор. «Чтоб гуляли с ним тихо, мирно, до 4, пока не вернется Типи». «Да, мэм», — сказал Ластер, — увел Бена. Дилси пообедала, убрала в кухне. Затем подошла к лестнице, послушала, но наверху стояла тишина. Дилси вернулась, прошла через кухню, остановилась на крыльце. Бена с Ластером не было видно. Но вот от погреба донеслось краткое «дзинь». Она подошла к двери и увидела повторение утренней сценки с пилой. «Он точка в точку так делал», — говорил Ластер с унылой надеждой, глядя на недвижную пилу. «Только биту бы найти подходящую».